Снова черный кит. Несчастный МЧСник все не шел у меня из головы. Я ходил и грузился, встаю с сортира, МЧСник. Выхожу на улицу, опа, и тут МЧСник. Работал с ним на пару, видел его обрыдлый пуховик. Протягивая руку за хлебом, короче, достал он меня хуже некуда, невозможно стало новости посмотреть. Не, думаю, чё-то уже нездоровое. Надо не выёживаться и пожаловаться Тахови. Чё мне перед ним из себя крутого перца ломать? Перед Энгельсом куда ни шло. Там ещё в отношениях запашок, типа, у кого яйца твёрже. Но с Тахови это как, не знаю, всё равно как с дождём поцами мерится. Или с годом, или с днём и ночью. В общем, ему не впадло и пожаловаться. Тут же с перекрёстка набираю Гимаю. «Как там Тахови?» «А, в Учелах. Когда будет?» «А хрен его знает», — говорит Гимай. «Не докладат». «Уехал-то когда? 4-го дня? А чё хотел-то?» «Ничего, хе-хе. Ничего так ничего, тогда и бывай». «Ладно, думаю, ничего страшного. Как приедет, сразу к нему. А пока попробую сам. У меня всегда всё получается, если нехотя делаешь, чисто время убить. Вот, думаю, я этим явлением природы и воспользуюсь. Решил сразу, что не выйдет у меня ничего. И говорю сам себе, а точнее МЧСнику. Ну чё, братуха ты волчий, не пора ли тебе пройтись в сторону волосатую?» И как только это решил, всё, МЧСник гад словно почуял, что скоро его из моей головы попросят и задал мне весёлой жизни. Это сейчас всё выглядит и для меня, и тем более для тебя, читающего это, как небольшой такой смешной геморройчик. В чём-то даже занятный. Однако тогда всё выглядело иначе. Хреново всё выглядело очень. Я обнаружил, что голый беззащитен. Не только перед чем-то серьезным, но даже перед вот этим сраным МЧСником, которого считаю пылью в сравнении с собой. Как же? Я же весь такой из себя, чего только не узнал, чего только не видел. И пусть я только бешенче, но самого большого озера реки, хотя никто меня не учил. А вдруг оказывается, что нет за тобой ни хрена. И река, и все мои связи всего лишь детали биографии. Словно записи в трудовой или военном билете. Как поможет запись трудовой, если на безлюдной окраине незнакомого города в спину тыкается ствол и вежливо предлагают пройти? Река течет сама где-то там, а здесь твои личные проблемы. И решать их будешь ты, или никто, смотри за собой сам. Передо мной голым зверьком, жмущимся на пятачке обнюханного, вдруг поднялся невидимый, но также и непрозрачный занавес, защищающий меня от бесконечности, наполненный иногда таким, что лучше даже не поднимать взгляд. С этой точки зрения МЧСник мигом перестал быть несчастным дурачком, захотевшим интересненького и перечитавшим слишком доступных книг, среди которых ему на беду попались подходящие. Теперь без жалкого антуража этой страны он выглядел иначе. Жалкой пылинкой, да, но на острие сгустившегося из тьмы копья, недвусмысленно летящего прямо в меня, в другую такую же пылинку. Я мгновенно потерял весь задор и проложил начавшуюся рабочую неделю и почти всю следующую пришуганную забитой тварью. Не лучше пидора на неприжатой малолетке. Меня безнаказанно посылали и кидали, с меня легко снимали деньги, пролезали вперед на заправках. Жена купила запрещенную собаку и, быстро ухватив слабину, начала понемногу пробовать дерзить. Даже алкаш из подъезда, вечно клянчивший деньги, и то сказал мне «Привет» вместо «Здравствуйте». Стоило только попытаться сосредоточиться на МЧСнике, как в меня втыкался очередной прилетевший из тьмы шланг. И где-то на том его конце врубался насос. Процесс был явно саморазгоняющийся. И я, вякнув то ли от боли, то ли от страха, снова совал голову в песок, боясь даже подумать о каких-то решительных действиях. Я даже молился. «Ну, отмажь! Ну, в самом деле, чё тебе стоит?» Но он только разводил руками. «Тебе не хватало пьесы, и ты вроде как сам полез за кулисы?» «Ну что ж теперь делать? Здесь вот так. Крутись или лопнешь на чьих-нибудь зубах. Обратно в зал дороги нет уж, прости». Я обижался и орал в потолок. «Ах так! Рахман Рахим! Бог есть любовь? И это вот твоя любовь, да? Милосердный, ёпть, прощающий! Меня тут заживо хавают, а ты сидишь там и в ус не дуешь. Знаешь тогда чё? Тогда пошёл!» Но тут у меня хватило ума тормознуть и не выпрашивать себе совсем уж крупные неприятности. Ну, гаишникам на полгода запомнился не меньше. Замордовали потом, но хоть знаю, за что страдал. Как летел, а? По зеркалам смотришь, вроде дернулся болезненный. И палочку тут уже подымает. А хрен там, нечто уже просвистело. Приезжаю, влетел на веранду и не поверил сам себе. Тут же расслабился. Даже не больно-то притворяюсь, что спокоен, как Аврелий. Только руки трясутся и потеют. Тахови топил печку, я поднес ему дрова и отправился в ларек. Кот-подлец разорвал на столе птичку и сгоряча переворачивал весь стариковский чайный припас. Приехал, загнал юнкерса во двор. Перекинулся в деревенское, а чувство такое, как можно уже назад ехать. И все мои беды кажутся эдакой дамской истерикой. Даже удивляться себе понемногу начинаю. А чё это было-то? И было ли? Пришёл Гимай. Сидим. Старики о паях каких-то завели волынку. Я им только сникерсы на дольки режу. Гимай очень любит под это дело чай. И Тахави тоже их ест, когда ест Гимай. Меня это заинтересовало. Сижу и думаю, от чего бы? Сам ведь склонял мертвую еду. И тут вон что, третий или какой там, четвертый уже? Я взял пяток. Да, четвертый. Может, и поедание сникерсов с Гимаем тоже имеет отношение к знанию? И только ухмыльнулся этой мысли, как до меня доходит. Ёлы-палы. А ведь уже мое персональное дело рассматривается, только, блин, отвлекся. Ну зря, ты видишь, какой бодрый? Это он сейчас бодрый. А так не очень-то и бодрый, да, Бэпке? Чё, Гимай, абы, я чё-то задумался, не слышал. Опять о зелёных человечках Бэпке задумался-то. Да, я спокойно отвечаю Гимаю, удивляясь про себя, как ему ещё не надоело. Ладно, раньше я на некоторые подъёбки реагировал, но сейчас... Или всё проще, или он просто-напросто привык. Хотя вообще-то знание и привычка штуки несовместимые. Если он это делает до сих пор, значит смысл есть. Ещё не все, видать, понты с меня слезли. Они тоже те думают, особенно последнее время. Я от этих слов чуть краю кружки не откусил. По хребту морозец, и в брюхе что-то нехорошо так булькнуло и перевернулось. Но бодрюсь, спокойно так ему говорю, аж сам собой залюбовался. Гимай, абы, ты вот шутишь, а я чуть не обосрался. Завязывай так шутить уже. Ну, раз завязывай, тогда ладно, завяжу. Потом развязать не проси. С Гафуром сам тогда как-нибудь, да? У меня снова в брюхе как ворохнется. Это ж МЧСника так зовут, а я его чего-то по имени про себя не называл. Хотя мне и говорили, как его звать. Все МЧСник да МЧСник. Ага, думаю, вот ты зачем пришел. Я ж вчера меня строит как духа в карантине. Тахави просто так со мной ковыряется из чистого человеколюбия, а ты отмазываешь. Ну раз у тебя такая должность в раскладе, то вряд ли ты этому Гафуру дашь меня доесть. Не просто ж так вы на меня время тратили. Короче, решил я поиграться. С Гафуром? Да сам, чё там Гафур? Уж как-нибудь. Деды грохнули, аж пополам складываются. Тахави ржёт, как кашляет. Зато Гимай тот, да, стёкла трясёт. Думаю, да чё же ты опять такого смешного ляпнул? Неужто этот Гафур такая тут звезда вампиризма, что моё заявление так их рассмешило? Подумаешь, Мэджик Джонсон, вот ещё. Я как приехал, сменил обстановку, так и не вспоминаю даже. А дома это мне от усталости, наверное, померещилось. Бывает же, когда самочувствие плохое. Деды проржались, сидят, улыбаются, чай прихлёбывают. Гимай на меня косится, и видно, что ему от того радостно, что сейчас он какую-нибудь пакость мне скажет. Говори, думаю. Я готов. И ты своими шуточками меня врасплох не застанешь. Он, естественно, долго ждать не заставил. Принял серьёзный такой вид, из постной физиономии и самым искренним смирением задвигает. Ну, тебе виднее, сам так сам. Только сюда не приводи его больше, лады? Тут-то он нам зачем? И показывает глазами мне за спину. Каждый встречал в литературе выражение, скованное ужасом. Встречал и я, но считал чисто литературным прибамбасом для красоты изложения. Графиня в выступлении ломала руки и скованной ужасом какой-то там никакой не мог чего-то там. Так вот, нифига подобного, это совершенно нормальная попытка описать явление природы. Только бледное и невыразительное. Я сидел скованный ужасом, наконец оторвал взгляд от внимательно изученной клеенки и посмотрел на стариков. Сидят, приняв отсутствующий вид, ни на меня, ни мне за спину не смотрят. Как хорошо, что здесь нет Энгельса, проносится в голове. Он потом затрахал бы меня за такой вид, который я сейчас, кажется, имею. Решился и повернулся назад. Мама моя родная. А я-то думал, что нельзя испугаться больше. Можно. В углу веранды у Тахави стоит деревянная этажерка, чуть ли не довоенная. На ней сувенирный орел, едва ли намного моложе этажерки. Фигурка из материала, который какое-то время светится бледно-бледно-зеленым, если вынести его на солнце. Орел сидит на горе в такой не очень миролюбивой позе. Снизу надпись «Пятигорск». И этот орел – Гафур. Все это время он был у меня за спиной, и это пугало меня больше всего. Даже не то слово, меня этот факт потряс. За спиной. Все время. У меня высох рот, зато промокла майка, я едва не упал в обморок. Настало такое легкое предбезумное состояние, я полностью утратил контроль за всем, из чего состою. И лишь удерживался на стуле, отвернувшись от орла Гафура. Мне стало глубоко похуй. Съедят меня, нет ли? Из груди рвется истерический смешок. И я плавно, не торопясь, выбираю секунду, чтобы его выпустить. Хотя доподлинно знаю, что с этим смешком меня покинет разум. Что этот разум и есть. А смешком он только кажется. Я встаю и вижу себя со стороны. Откляченная губа, разгладившееся лицо полного врожденного идиота. Вдруг замечаю, никакого страха, отвращения к себе, стыда, ничего. Бросаю небрежный взгляд на статуэтку, заранее зная, что увижу. Так и есть, статуэтка. Старики тоже поднимаются, и мы оказываемся на местном кладбище. Я без труда узнаю это место. Стоим перед могилой. На фото этот самый Гафур. Галямов, оказывается, его фамилия. На 11 лет старше меня всего-навсего. Могила не свежая. Время какое-то уже прошло. И по венкам видно, и грунт кое-где просел. Я поворачиваюсь к стоящим сбоку старикам и серьезно им киваю. Не знаю, что имею при этом в виду, даже приблизительно. Тут же мы оказываемся стоящими по колено в снегу, перед нами здоровый кирпичный сарай с пыльными окнами, какие-то трубы по стенам, крашеный серебрянкой ящик у стены. Огня опасно. Хлам какой-то валяется, железо всякое. Я знаю, это механический цех, и мне надо туда. Не оборачиваясь на стариков, начинаю идти по снегу, высоко поднимая ноги, чтобы не потерять тапочки. Иду долго, хотя сарай рядом. Высокие ворота приоткрыты, и правую створку чуть мотает ветром. Но я его совсем не чувствую. Стараясь не задеть железо ворот, вхожу и зажмуриваюсь. Пусть день и пасмурный, но со снега в полутьме ничего не видно. От ворот в цех тянется наметенный сугроб. Я мимоходом удивляюсь. Вроде сон, а как все тщательно отрисовано. Тут же спохватываюсь. Это не сон, нехрен расслабляться. И сразу же слышу, как вращается, медленно останавливаясь, патрон здоровенного токарного станка. В этом цехе живет один единственный станок. Здоровенный, годов 30-40-х. Из-под одной краски видна другая, весь облупленный в масле и стружке. Этому станку токарь не нужен. Отчетливо звучит у меня в голове. Но я этого и не говорил, и не думал. Я вообще не думал ни про какого токаря. Подхожу к станку и останавливаюсь в 2-3 шагах. Патрон крутится и уже настолько замедлился, что дырки под ключ мелькают раздельно. Вдруг я замечаю, что деталь торчит из мяса. Рваного, изжеванного мяса. Весь торец патрона выглядит как не рана, даже, а... Словно патрон был рукой, ее оторвало. Но деталь этот обрубок как-то держит. Я выхватываю деталь. Маленький цилиндрик, следа грубой обточки. Там что-то рвется, словно я вырываю из лунки хорошо раскачанный зуб. Цилиндрик выходит сравнительно легко. Все замирает. Повисает могильная тишина. Мне надо что-то сделать с этим цилиндриком, но я не знаю, что именно. Перевожу взгляд с одного предмета на другой, но места цилиндрику не нахожу. Он никуда здесь не подходит. Решаю выйти и спросить у дедов, хотя знаю, что они мне ничего не скажут. Выхожу. Деды точно не скажут. Их нет. Передо мной расстилается бесконечная снежная пустыня. Я вдруг понимаю, что без дедов мне отсюда не уйти до скончания веков. Но никакой острой реакции это не вызывает. Оборачиваюсь к цеху и безразлично кладу только что занимавший меня цилиндрик на толстую дверную петлю, в которую продевается висячий замок. Понимаю, что он на этой петле не удержится, но мне уже все равно. Мне становится тепло и спокойно. Теперь надо идти по снежной равнине. И это мне почему-то нравится. И я иду. Вокруг стремительно сгущается из ничего веранда Тахови с темно-серой ямой на месте меня. И я шагаю в эту яму, оказываясь на табуретке. Гимай завладел последним сникерсом и режет его, поглядывая на меня, ерзающего в попытках взять под контроль свое тело и прозвонить самой главной цепи. Я знаю, что моим проблемам с МЧСником пришел конец, но совершенно не понимаю, как, в результате чего, что вообще означал этот трип с механичкой. Все нормально, только ноги как лед, им холодно настолько, что уже и не холодно. Беру свою кружку, чай остыл. Но еще вполне, и делаю большой глоток. Ух, как хорошо-то! «Бэбки, ты так любишь мастерские?» С ёрническим уважением в голосе спрашивает у меня Гимай, едва прожевывая сникерс. «Станки? Желез-малец, да? Тахови, скажи про него, директорш. Да не Зламов, сильно ворует. Он постоянно расстраивается, как он ворует. А вот сидит парень, который придет и не будет воровать. Будет работать и давать план. Скажи сам». «Нет, я ж сосед Данисламов, как я могу так с ним сделать? А ты, ты просто старик, у которого не все дома. Директор ж обязательно тебя послушает. Бэбке, чё ты сидишь? Давай тоже проси. Пусть Тахови Абы поговорит про тебя, и ты будешь начальник мастерских вместо этого твор Данисламов». «Этот будет воровать еще больше», задумчиво отвечает Тахови. «Я до сих пор думаю, хорошо это или плохо».